Глава 17. «Вы это, там аккуратнее», — напутствовал нас Резак. «Как я понял, из мертвяков в замке, кроме некроманта-босса, никого нет. А то, что нас здесь окружало, это нечто другое. Не зря же у них название такое — «Дыхание патриарха». Да эти монстры наверху называются схоже, только с приставкой «преобразованные». Получается, это сидящий под землей хозяин этих монстров надышал. Вы к нему сейчас идете, как бы он вам сотни-другую противников навстречу не выдохнул». «Это вряд ли. Насколько я понял, из излишне долгого путешествия внутри одного из его потомков, легких у них вообще нет. Они получают кислород вместе с водой, как рыба через жабры, выцеживая из нее его вместе с остальными питательными веществами. Хотя иногда он все же избавляется от лишних газов, но это скорее отходы пищеварения, а не легких. Так что те монстры, которых мы убили, скорее не его дыхание, а отрыжка. Или даже пук. Но, видимо, разрабы посчитали, что назвать монстра пердежом-патриархом будет не очень уместно. А насчет сотни противников не переживай. Лея с Лией говорили, что это бывает редко. Раз-два в неделю. А так из него выливается только кристально чистая вода. Вы, главное, смотрите, чтобы с пятого этажа сюда никто не спустился. И не навалился на нас в самый ненужный момент. Стойте около богини. Там аура процентов на 10 полегче и сторожите. Катюша вроде оживает, так что мы постараемся быстро». Я отодвинул засов, взялся за почерневшую рукоять, внимательно оглядел улицу сквозь подкопченное стекло, рывком открыл дверь и выбрался на небольшую каменную площадку, от которой к возвышающейся невдалеке скале вел ажурный мост. Камень во многих местах потрескался, кое-где даже отвалились резные украшения. Но он выглядел еще достаточно крепким, что неудивительно, так как снизу находился еще и водовод, что было основным предназначением сооружения. А путепровод был лишь небольшой декоративной деталью, проложенной по нему сверху. Мост шел к облагороженной арке, когда-то бывшей просто трещиной в скале, откуда бил поток воды, извергаемый живущим в глубинах существом. Как я понял и из рассказов эльфиек, и на своем не слишком приятном опыте, с поверхности острова к телу Кумкварта спускаются десятки, если не сотни туннелей, через которые и происходит питание. А вот воду он исторгает только через один выход. И это самый короткий и самый легкий путь, чтобы попасть в самое нутро нашего пациента. Конечно, напор воды там обычно сумасшедший, но на этот случай у каждого из нас в сумке находилось по бутылке шампанского из личных кладовых шеф-повара Дятлов, позволяющих управлять водой, и по паре свинцовых ботинок, каждая в 50 килограмм весом, которые должны были быстро утянуть нас на дно, несмотря ни на какое течение. Клетка феи зачарована от всех возможных бед, и, конечно, на нее наложено заклинание дыхания под водой. Да что там под водой? С ней спокойно можно нырять в недра действующего вулкана, и ничего не случится. Правда, вот дол, на спине которого она приторочена, очень быстро превратится в пепел. А вот малышке ничего не будет угрожать. Мы много раз ее спрашивали, сумеет ли она вылечить зараженного смертью Кумкварта. Но внятного ответа так и не получили. Несмотря на солидный возраст в 1500 лет, сознание у нее так полноценно и не сформировалось. Единственное, что нам удалось добиться от нее, это ответ, что она раньше уже лечила котят и зайчиков, и все они выздоровели. Это не слишком нас вдохновило, но выбор у нас был не слишком большой. Я еще раз осмотрел мост. Несмотря на то, что время здесь как будто остановилось, однако вездесущая аура праха разъела даже камень, оставив на когда-то отполированной поверхности щербины, сколы и даже дыры. Я похлопал дола по крупу. «Ну что застыл, мохнатый? Давай вперед. «И не смотри так на меня. Из нас двоих это у тебя есть крылья. Если конструкция обвалится, то уж лучше под тобой. Тем более ты такой жирный, что если мост тебя выдержит, то нас уж точно». «Ой, да не вопи ты! Пошёл давай, вперед! Баран потопал вперед, звонко цокая мифриловыми копытами по камням. Я неодобрительно посмотрел на огромные выбоины, образовавшиеся между площадкой у двери и мостом. Это только капля в море. Весь замок не в лучшем состоянии. Когда мы его захватим, у нас уйдет куча времени и денег на его восстановление. Впрочем, мост по 2 центнерами шашлыка не обвалился. Может, и не все так плохо. 1,5 десятка быстрых шагов привели нас к арке, за которой почти сразу обнаружилось круглое помещение с колодцем в центре, отгороженным невысоким бортиком. Вид его слегка не соответствовал моему представлению, так как был 20 метров в диаметре. Хотя, если рассуждать здраво, здесь проходит вся вода, питающая остров. Так что стандартным метровым колодцем здесь бы точно не обошлось. Однако было кое-что еще, что напрягло меня еще до того, как мы к нему подошли. Резкий, неприятный гнилостный запах. Такой же, как шел от рва, отделяющего поселение от замка. Еще 2 шага дали понять, что мой нос не ошибся. Один взгляд в темные глубины показал то, что совсем не хотелось бы видеть. Активно бурлящую далеко внизу черно-зеленую слизь, парящую разъедающим туманом и источающую жуткий аромат. «Сюрприз, твою мать!» Я не мог не согласиться со Снегирем. Действительно сюрприз. И крайне неприятный. Когда-то, по словам королевы, здесь била чистейшая вода, разделяясь в этом месте на 7 отнорков. Один питал водой замок, защитный ров и поселение вокруг него. Остальные 6, протекая внутри горы, пробивались наружу ключами, ручейками и речушками, дающими жизнь остальной части острова. Но не сейчас. Не знаю, как далеко зашел процесс превращения в живого мертвеца у патриарха, но выглядело это не очень вдохновляюще. И погружаться в эту слизь самому и тащить туда с собой хрупкую фею... Фея неожиданно очнулась и, посмотрев на меня сильно округлившимися глазами, вцепившись руками в прутья решетки, прошептала. «Зло идет!» «Внимание! Член вашей команды Резак погиб!» Предупреждение феи и сообщение о смерти пришли одновременно, а за ним сразу еще одно. «Внимание! Член вашей команды Флора погибла!» Я метнулся к арке сквозь мутное стекло двери, увидев, как падающие на пол силуэты наших сокланов закрывает другая, гораздо большая и темная тень. Прошел всего миг, и силуэт резко развернулся, будто увидев нас в темноте, и не спеша направился в эту сторону. Единственное, что я успел сделать, это выхватить коробочку поглотителя энергии, швыряя ее к самым дверям. Даже если к нам приближается не маг, хотя все некроманты на 95% — это маги, а какой-то крутой физик, убивающий любого с одного удара, то все равно большинство защитных аур и куполов подпитываются энергией духа, и, оставшись без маны, тот станет гораздо уязвимее. Коробочка, сверкая хрустальными гранями, перелетела почти через весь мост, и, ударившись о его камни, свалилась в глубокую выбоину, отделяющую путепровод от площадки около двери. Черт, слишком далеко от входа. Придется дождаться, пока незнакомец не подойдет поближе. Радиус действия поглотителя совсем небольшой. Дальше рассуждать стало некогда. Дверь сама по себе распахнулась, и из нее, не спеша, беспечно заложив руки за спину, вышла знакомая фигура. У меня над ухом свистнуло, и сразу 3 разных стрелы устремились в ее сторону. Бронебойное в сердце, разъедающая плоть мертвяков в шею, взрывающаяся в левый глаз. Все 3 жалобно звякнули о невидимое поле, уходя в сторону и с хрустом впиваясь в дверь. В ответ раздался щелчок пальцев, и у меня за спиной послышался шум падающего тела. «Внимание! Член вашей команды Снегирь погиб!» Заклинание о мгновенной смерти, доступное только самой верхушке в иерархии последователей пути смерти. Мы с таким уже встречались, зачищая подвалы нашего старого замка. Пока у противостоящего мне существа есть достаточное количество маны, шансы мои в прямой схватке крайне невелики. Долговязая фигура, облаченная в строгий сюртук, в ожидании покачалась с носка на пятку и, так и не вытащив из-за спины рук, медленно протянула, будто сама себе не веря. «Господин Броневой, глава клана Защитники Пустоши. Ну что, будем сражаться или все-таки поговорим?» «Ваше Императорское Величество», — слегка склонил я голову. «Поговорим? Почему бы не поговорить? Только недолго». Я неопределенно помахал в воздухе рукой. Атмосфера здесь, знаете ли, не слишком целебная. Надолго меня может не хватить». «Ничего, я недолго. А ваше сопряжение жизненных сил с этим чудесным животным подарит нам достаточно времени. Хорошая магия, мощная. Надо будет озадачиться ее изучением. Впрочем, у нас на это будет много времени, если мы договоримся». «Договоримся о чем?» «Об этом», — нисходя с места, махнул головой император. «Об этом острове и обо всех остальных летающих островах». Я помотал головой и, скребя в ухе мизинцем, сделал маленький шажок вперед. «Что, извините, меня тут взрывом недавно оглушило, плохо слышу. Об островах?» «Именно», — чуть повысил голос правитель людской империи. «Они не должны вернуться в этот мир. Когда-то наш род, которому принадлежите и вы, чуть не был уничтожен этими порождениями алчности и злобы. Мы погибали. Погибали без шансов на то, чтобы возродиться. А проклятые острова стали квинтэссенцией ужаса и обреченности. Моему предку в шестом колене пришлось продать свою душу и душу всех своих потомков, чтобы получить шанс остановить это бедствие. И я не могу допустить его возвращения. Этого не случится. Никогда». «Что?» Я еще раз покурялся в ухе. «Бедствие?» «Да. Смертельная угроза моему народу. Выполняющие нашу волю оставили здесь великую печать. И когда она после долгих сотен лет была разрушена, моему изумлению не было предела. Хотя сейчас, когда я вижу, кто стоит передо мной, оно слегка поугасло. Я уже раньше видел вас в деле. Афера на карточном турнире требовала большой фантазии и предварительной подготовки, а также силы и уверенности в себе. Сделано было все филигранно. Жаль, в финале вам не повезло. Впрочем, я все равно лишил бы вас призовых, и сейчас это могло несколько испортить наши отношения. Вторую нашу встречу тоже не назвать тривиальной, но, увидев вас в вашем истинном демонском обличии, я понял, что вы тот, кто мне нужен». «Нужен?» — не переставая ковыряться в ухе, переспросил я. «Нужен для чего?» «Для разного. Пришлые заполонили весь мир, и мне нужны свои люди среди них. У меня есть множество довольно щепетильных поручений, которые надо выполнить тихо, без лишнего шума. Своим подданным я их не всегда могу поручить. Есть много дел, где нужна сообразительность и грубая сила. И то, и другое у вас есть». «И почему именно я?» «Таких удалых среди пришлых немало». «По всем вышеперечисленным мною причинам. Потому что вы уже знаете мой секрет. Потому что эта жалкая фея, которую вы сюда притащили, вам никак не поможет. Она умрет, пытаясь выполнить то, что вы задумали, и умрет окончательно, никогда больше не возродившись. Ну и потому что за нападение на мою столицу и еще за тысячу и одну причину я изгоню тебя и весь свой клан с моих земель. Ты и твои люди будете прозябать в диких землях, где не добыть ни силы, ни славы, ни денег. Со мной у тебя будет все это и много еще чего, кроме этого». «И что? После всего произошедшего ранее вы сможете мне доверять?» «Конечно, сейчас я не могу тебе полностью довериться. Но это легко устранимо. Эльфы должны умереть. Все до единого». «Зачем? Ваша империя теперь сильна и непобедима. А здесь не осталось ни одного мужчины, и женщины вам ничем не угрожают. Они все равно умрут одна за другой. Без мужчин их род прервется». «Во-первых, они не так безобидны, как кажется. Они участвовали в нападении на мой замок, и только мое появление помогло избежать худшего. А во-вторых, это дело принципа. Из-за них 5 поколений моего рода от рождения мертвы. Я не ощущаю вкуса еды, вино не горячит мою кровь, и всем блудницам мира не погасить терзающий меня изнутри огонь. Они все должны умереть. Сделай это, и получишь власть, золото, настоящую силу. Решай. И решай быстро. Что? Я опять поковырял в ухе и сделал еще шаг навстречу императору. Он тоже шагнул вперед. Решай сейчас же. Дол жалобно всхлипнул и умер от разъевшей его ауры. Она тут же навалилась на меня с новой силой, стремительно начиная отжирать хитпоинты. Я шагнул к упавшей клетке, открыл дверцу и приказал фее. «Улетай!» Та злобно топнула ножкой. «Не сдавайся, сразимся с ним!» «Нет», — покачал я головой. «Мы проиграли. Улетай, это приказ». Та размазала по чумазым щечкам злые слезы и взмахнула волшебной палочкой, исчезая во вспышке света. «Это ведь был легкий выбор, так ведь?» — проговорил, ухмыляясь, император. «Если подумать, самый легкий в моей жизни», — пробурчал я. «Если выбор стоит между сиськами, а на другой чаше весов деньги, власть и сила...» «Я согласен», — совсем тихо выдохнул я. «Что?» — в этот раз переспросил уже император, делая еще один шаг вперед, вставая прямо перед мостом. «Я говорю, это был очень легкий выбор», — уже в голос произнес я и активировал валяющуюся около его ног коробочку. Та щелчком распахнулась. На краткое мгновение из нее ударил свет в виде бешено крутящейся воронки, секунду высасывая из того всю магическую энергию. Глаза императора удивленно открылись, а в руках, откуда ни возьмись, появились два длинных, узких, слегка изогнутых клинка. Естественно, я нападать на него не стал. У меня осталась половина от небольшого количества хитпоинтов и никаких шансов против главного НПС игры. Пришлось импровизировать. Я картинно схватился за грудь, делая неуверенный шаг назад. «Сердце! Умираю!» Еще шаг назад. Низкий бортик ударяет меня под колено, и я валюсь назад. «Неплохо, прям хорош. Станиславский и Немирович Данченко были бы мной довольны». Надеюсь, почти полная тьма внутри пещерки скрыла мои последующие манипуляции. По крайней мере, она затормозила реакцию противостоящего мне НПС. Когда он использовал рывок, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние, то единственное, что он увидел, это мое мертвое тело, лежащее у пропета и глядящее в темноту широко открытыми и остекленевшими глазами. Недоверчиво потыкал узким клинком в тело моего двойника, чиркнул по горлу острием, посмотрел, как из открывшейся раны медленно вытекают капли почти черной крови, сделал разочарованную гримасу и исчез во вспышке темноты. Исчез, так и не посмотрев в колодец, куда падало мое зло, ухмыляющееся и демонстрирующее два средних пальца тела. Три из четырех разработанных нами предварительно планов весьма успешно провалились. Не знаю почему, но я поверил императору, что фея здесь не справится, и теперь она где-то там, со вновь ожившим снегирем. Второй план состоял в том, чтобы накачать патриарха зельями жизни и противостояния магии смерти. Но десяток бочонков со смесью этих эликсиров, как и шприц для внутривенного вливания объемом в 20 литров, остались лежать в безразмерной сумке снегиря. Там же осталась и мифриловая звезда, самая большая, которую видел этот мир. Мифрил для мертвяков словно сильнейший яд. Если бы мы не смогли вылечить патриарха, то было решено уничтожить его для предотвращения появления самого большого из всех возможных зомби, а также чтобы пресечь распространение этой чумы на остальные острова. Слиток мифрила в этом случае должен был послужить этакой ядовитой таблеткой. Этот план тоже провалился. Остался последний. Тот, который я меньше всего хотел притворять в жизнь. Идеальный кристалл-накопитель, заряженный магией самой богини. Младший собрат этого кристалла запитал древний телепорт на целую 1000 лет. Судьба этого была сделать и так отлично защищенный замок совершенно неприступным. Но теперь, благодаря долбанному императору, у нас не будет ни замка, ни защиты для него. «Богиня милостливая, помоги своему последователю, не оставь в трудную минуту». Огромный изумрудный кристалл появился в моих руках в тот самый момент, когда мое тело ударилось о поверхность бурлящей, смердящей жижи, которую стал извергать из себя патриарх вместо чистейшей воды. Обжигающая кислота обволокла мое тело, а напяленные на ноги свинцовые ботинки быстро утащили меня на глубину в самое сердце. Энергия жизни начала утекать из моего тела, словно вода из сита, а некротическая наоборот, пропитывая собой каждую клеточку моего тела. Осталось 1000 хитпоинтов. 500. 100. Мои закованные в свинец ноги коснулись чего-то упругого, и тут же прижатый к груди кристалл вспыхнул неистовым светом, пронзая мое тело и все окружающее волнами изумрудного тепла, замораживая время и отправляя мое сознание куда-то в совершенно другое место. А волны продолжали и продолжали литься, разбивая наложенные на патриарха печати, разрушая запретные скрепы, изгоняя текущий по его жилам яд. Но я этого уже не видел. Я умер. Или не умер. Интересно, где это я? Мое сознание, вырванное из тела теплыми обволакивающими потоками, в переливе разноцветных искр перенеслось в другой мир и осталось лежать там, на мягкой траве, пахнувшей недавним дождем и нежным букетом из смеси тысяч полевых цветов, разительно контрастирующих с миазмами заживо гниющей плоти, окружающими меня еще миг назад. Я застыл на несколько долгих мгновений, наслаждаясь навалившейся на меня тишиной и умиротворением, а также просто божественным благоуханием и теплым, едва касающимся обнаженного сознания ветерком. Вот только искры, окружающие меня на всем путешествии в это непонятное место, так никуда и не делись. Видимо, я сейчас находился вне своего тела и не мог прищурить глаза, чтобы поубавить этот навалившийся на меня каскад света и цвета. Здесь блестело все. Капельки росы на траве, каждый даже самый тоненький стебелек и каждая прожилка на трепещущих под легким ветерком древесных листьях. Казалось, листочки прозрачные, и текущий по их жилам сок переливается и блестит миллионами оттенков, недоступных для восприятия обычным человеческим глазом. Я будто попал в магический калейдоскоп, заполненный волшебной пыльцой феи. Поднялся на отсутствующие ноги, огляделся вокруг. От этого мало что изменилось. Окружающий пейзаж остался как в тумане, скрытый бесчисленным количеством вспыхивающих и гаснущих искр. Я безрезультатно поморгал, прикрыл глаза несуществующей рукой и поплыл сквозь пряди шелковистой травы, сбивая с них капельки росы, которые медленно взлетали вверх и оставались висеть в воздухе, образуя за мной мягко покачивающийся радужный след, будто я был не призраком, а старым бензовозом, оставляющим в дождевых лужах за собой радужные разводы. Тишину, нарушаемую лишь тихим стрекотом насекомых, вдруг разорвал заливистый хохот, будто сотня хрустальных колокольчиков зазвенела разом, сбивая меня с намеченного пути и заставляя круто свернуть в сторону туда, где за туманными силуэтами деревьев время от времени продолжал переливаться притягательный, завораживающий смех. Деревья надвинулись на меня, прикрывая сверкающего солнышка. Прикрывая, но не закрывая полностью. Листья, будто прозрачные карамельки, пропускали его почти без задержки, переломляя, разбивая, превращая в водопады искр, пронзающих мое невидимое тело, засыпая траву у меня под ногами россыпями огоньков. Те не давали хоть что-нибудь нормально рассмотреть, и мне приходилось ориентироваться на слух. Хорошо хоть что смех не стихал, а вскоре к нему добавился еще и все усиливающийся плеск воды. Растения солнечной рощи проплывали мимо одно за другим и уже скоро стали расступаться, выводя меня на открытое пространство. Там еще раз ударило по органам зрения буйством красок и света, заставляя остановиться у последнего дерева, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в этом неистовом калейдоскопе. Легкая тень от ствола давала хоть какую-то защиту от творящегося вокруг безумия, и я положил несуществующую ладонь на его шершавую кору, кончиками нервов буквально ощущая под ней биение жизни, течение древесных соков, устремляющихся от корней к пышной листве. Хм, может, дело не в окружающем мире, а в том, что я, лишившись тела, стал более остро его ощущать? Может, попытаться погасить слишком обострившиеся чувства, а то так и ослепнуть недолго, несмотря на отсутствие у меня глаз? Вот только как это сделать? Век нету. Прикрыть глаза невозможно, руки прозрачные, прикрыться ладошкой тоже не получится. Попробовать просто представить то изображение, которое мне нужно? Может, реальность подстроится под мои хотелки? Я вообразил себе, будто натягиваю на переносице солнцезащитные очки со встроенной функцией антиблик, Хрен там. Никакой реакции. Но все же кое-что в окружающем мире изменилось. Вновь раздался заливистый смех, и в моей реальности появились новые субъекты. Хм. Я поскреб несуществующую щетину. Может, я был и прав, предположив, что в этом месте не обошлось без пыльцы волшебных фей?